вечных снов, вырывал из некошенных трав, поднимал горемычных своих сынов, весел печален и прав. Ветер зовет, пуля манит, небо поет, в небе пылает песня бой революция. Бой революция. Дождик помер, убрел живой, за собой вел свои войска, вел сквозь годы снега и зной, верил, победа близка. Горизонты теснились в груди, утопали в кровавых слезах, и сияли звезды в земной грязи, и пьянела полынь в небесах. Ветер зовет, знамя горит, небо поет, в небе пылает песня бой.